9. Маха, слушавшая историю, завернувшись в одеяло, почти не перебивала. Только на моменте, когда Олег с группой пошли искать радио, жестом попросил рассказчика остановиться. «Погоди немного, пожалуйста». «Да как скажешь, я, в принципе, могу и к себе пойти». «Нет, Олег, я правильно имя запомнила?» «Ага». «Так вот, я просто... я хочу кое-что сказать. А потом продолжай, пожалуйста, мне интересно». Олег воспользовался паузой, чтобы растянуться на полу. Вроде бы племянница визиря не требовала от наемника соблюдения какого-нибудь причудливого этикета, запрещавшего прилечь, даже если тело от сидения в одной позе затекло. «Знаешь, я сначала думала, что ты врешь. Про то, как ты всех укладываешь с двух ударов. Но в какой-то момент поняла, что почти все правда. Угадаешь, в какой момент?» «Понятия не имею. Если бы мне рассказали такое, я бы ответил, что это все брехня. Что такого в жизни быть не может, и на самом деле все было иначе». «Никого не волнует, как было на самом деле. Олег, вот!» Маха сняла со стены фотку подруги в рамке, чмокнула стекло, попав в фотографии в щеку. «Дядя мне говорит, что нам и никакой нет. Что это я все придумываю. Но как будто это что-то меняет». Олег пожал плечами. «Наверное». Сказал так, будто соглашался. Но на самом деле ни хрена не понял. Есть эта подруга? Маха ее выдумала? Или это визирь запрещает им общаться? «Так вот, я поняла, что ты не врешь, когда начались эти названия в баре. Такое захочешь, не придумаешь. Эпитафия ленивцу». Маха со вкусом повторила название коктейля, который Олег долго не мог перевести, и в итоге придумал странную конструкцию, звучавшую как «Eulogy for the Sloth». «Я не знаю, почему я их запомнил. Важные вещи забываешь, а такие глупости иногда врежутся в память, захочешь, не забудешь». «Еще вопрос. Ты говорил, что болтался тогда в городе без дела. Приехал откуда-то. А откуда?» Олег помрачнел. «Неважно. Не та история, которую хотелось бы рассказывать». «Ну, как знаешь». Маха, очевидно, расстроилась. Подозревала, что самое интересное осталось за кадром. Пришлось ее разубеждать. «Ездил к близкому человеку в гости. Но гости не срослись. Плюнул, уехал в Питер, а там уже началась комедия. Но ты погоди, сейчас комедия кончится и начнется триллер». «Так это, по-твоему, комедия была? Ты же несколько человек изувечил». «Ты страшный человек, Олег». «Обожаю». Теперь девчонка была в полнейшем восторге. «То ли еще будет, Маха. В общем, мы нашли здание, в котором было радио, и...» «Стоп!» — перебила Маха. «Еще один вопрос. Как группа-то называлась? По-моему, ты так и не сказал». «А, Сырник-Палаш в одно слово. У вокалиста на куртке было по трафарету написано. Я им предлагал поменять, потому что тупо звучит, но они сказали, что это для них важно». «Чизкейк, Братсорт», — задумчиво повторила за Олегом Маха. «Знаешь, а звучит. Что-то в этом есть. Если заведу хомячка, так его назову». «Ладно, давай свой триллер», — помахала рукой из-под одеяла, продолжай, мол. «Ты там, надеюсь, людей пачками из автомата валить не будешь?» «Из автомата? Нет». Олег подложил руки под голову и продолжил рассказ.